Нет, рано так думать. Чтобы понять, каковы должны быть мои действия, надо уяснить, что произошло. Кто убил, зачем, почему, с какой целью? Что за люди работали против Юры Кладова? Не ударят ли они по мне? За 3 недели друг Юра перезнакомил меня со всей своей креатурой. Десятки людей видели нас вместе. В моем присутствии обсуждались 2 банковские аферы, ограбление офиса торговцев шоколадными батончиками, взятие на гоп-стоп валютного менялы, поджог продуктового магазина и не менее 10 квартирных краж. Я, правда, рта нигде не раскрывал. Компанейского парнишку не исполнял и визитные карточки направо и налево не раздаривал. Как за отсутствием желания раздавать, так и за отсутствием самих карточек. Меня знали как Андрея, немногословного Юриного приятеля в дешевых джинсиках. Вряд ли они ударят по мне. Все равно. Вдруг ударят. Дверь моей квартиры выбивается ударом ноги. Сам я за себя постою, но ведь я не один, со мной жена. Мне придется биться за 2. В доме из оружия только кухонные ножи. Самые скверные боевые снаряды из всех мне известных. Гнутся и в руке не держатся. Вдобавок слишком легкие. Не помчаться ли срочно в магазин с целью приобретения какого-нибудь легкого и острого топорика, удобного в ладони, чтобы было чем отмахаться? Войдут втроем, вчетвером, в начале ночи, в 10, когда половина соседей жрет водку и бурно выясняет отношения. Войдут, прожмут меня, 60-килограммового, в комнату. Собьют с ног, выкрутят ручку громкости телевизора до отказа и вперед. Убивать! Я яростно расхохотался и прибавил газ. А телевизора-то у меня и нет! Нет телевизора! Точнее, есть, но не работает. И магнитофона нет, и радио, ничего нет. Бедный я. Чем будете маскировать мои боевые, а впоследствии предсмертные выкрики? Нет, я им неудобный. Кто таков, что на уме, на что способен? Они обо мне ничего не знают. Мои лицевые мускулы против воли сложились в гримасу. Прискакали безумно хороводя мелкие черти. Уселись, непристойно пихая друг друга и шумно ругаясь на приборную панель. «Что, придурок? Допрыгался! Хотел исполнить мафиози! Теперь обосрался, да? Страшно! Теперь дрожи, психуй, спасай жизнь! К Юре пришли, к тебе придут!» Они придут, придут, придут. Ой, придут, ай, придут. Ко всем приходят и к тебе придут. Приходите, кто хотите. Приходите в любом количестве, с любым оружием. Приходите и попробуйте. 2, любых, сразу положу, а там видно будет. Волосатые захохотали, утробно захрюкали, затрясли кривыми пальцами, завертели грязными хвостами. «И опять врешь! Не твоя фраза!» «Да, не моя!» Так говорил мой командир роты, капитан Мантров, 100-килограммовый дядька с квадратным лицом, нижняя челюсть шире лба и такими же квадратными плечами, конкурирующими в объеме с не менее квадратным задом. Остойчивость всякого бойца, как известно, пребывает ниже пояса. Капитан имел популярность у солдат. На утреннем разводе в присутствии командира части и 2 десятка офицеров он любил в полной сбруе, сапогах, шинели и портупее вдруг сесть на шпагат с покряхтываниями и несколько старческими проклятиями в собственный адрес, а затем объяснить ближестоящим членам младшего офицерского состава. «Захотелось». Это он, капитан, снисходительно втолковывал собравшимся вокруг рядовым бойцам, в том числе 2-метровому сержанту Берзиншу, мастеру спорта по академической гребле, а также не менее 2-метровому ефрейтору Кацуеву, мастеру спорта по боксу. «Молодые люди, не грубите. 2 из вас любых. Я, если что, сразу положу, а там видно будет. Бойцы уважительно хмыкали. Каждый демонстрировал уверенность в своей мускульной силе, но никому не хотелось очутиться среди тех первых двоих, кому светила перспектива сразу лечь. Капитану безоговорочно верили. Дужки его очков перехватывала пониже затылка прочная резина. Капитан то мог постричься наголо, то отпускал бороду. Это был воин от Бога. Пистолет Макарова в его ладони выглядел игрушкой. Бедра капитана вдвое превышали по объему голову всякого рядового солдата, а коричневые прямоугольные кулаки маячили исключительно красноречиво. Вдобавок капитан не только не курил, но и бесконечно остроумно высмеивал курильщиков, а сам, заступая на дежурство по части, любил ночью выйти из казармы на свежий воздух и проделать получасовой комплекс дыхательных упражнений. «Жаль, кулаки мои не столь кирпично-несокрушимы, как у того симпатяги капитана, и весом я не вышел. Но двоих, любых, положу. А пойдут на жену, положу всех. Кулаками, ногами, головой, кухонным ножом, топором, пивной кружкой, стулом, рожком для обуви, шнуром от кофемолки. Положу любого и всякого». Еще одно страшное, невыносимое переживание ждало меня дома. Когда вошел и ко мне из комнаты выбежала жена, слегка пританцовывая и гордо держа в руках какую-то цветную тряпочку. Только что купленную, то ли кофточку, то ли блузочку. Хотела продемонстрировать, похвалиться. В ее ногах, весело повизгивая, путался рыжий мини-зверь, тоже спешащий встретить меня, своего хозяина. Не так больно было мне наклоняться над окровавленным трупом лучшего друга, как осознать, что сейчас я произнесу два слова, выдохну пять звуков, и выражение безмятежного счастья на лице моей женщины сменится гримасой ужаса. Я позвал ее в свою жизнь для того, чтобы исполнять ее мечты, дарить цветы и подарки, а сейчас принес смерть. «Что с тобой?» — спросила жена. «Ничего. Скажи, что случилось?» «Юру убили». Она схватилась руками за щеки и убежала. Я позвонил адвокату Сергееву и в двух словах объяснил ситуацию. «Он там сейчас лежит мертвый», — сказал я. «Что мне делать?» Судя по голосу, адвокат совершенно не удивился. «По-моему, он что-то жевал. А может, мне показалось». В отличие от Юры, он был жив, и я с трудом простил ему это. «Что делать? Успокойся и иди в милицию».